Следите за тем, чтобы триммер никуда не сбежал. Я немедленно выезжаю на место. Глава 17. Мейсон медленно вел машину вдоль улицы. Ему было очень холодно. Давали себя знать бессонная ночь и напряжение последних часов. По-видимому, его знобило. Котенок, свернувшись клубочком на сиденье, тесно прижался к его ногам в поисках тепла. Время от времени Мейсон опускал руку на мягкую спинку котенка и поглаживал его. Благодарный янтарик тут же начинал выражать ему свою признательность громким мурлыканьем. На востоке уже заметно побледнели звезды. Небо слегка порозовело, и на его фоне изломанная линия крыш домов казалась сказочным замком, в котором живет не то злой великан, не то добрая фея. Приближаясь к дому, где жила Делла Стрит, Мейсон постепенно замедлил ход машины. Все здания были погружены в темноту, и лишь прямоугольник окна спальни Деллы светился оранжевым светом. Мейсон остановил свою машину у края тротуара, спрятал под пальто разоспавшегося янтарика, чем вызвал усиленное мурлыканье довольного котенка. Остановившись перед длинным списком жильцов многоквартирного дома, он отыскал фамилию Стрит и нажал звонок ее квартиры. Почти сразу же Зуммер известил, что автоматическое устройство сработало и дверь открыта. Мейсон шагнул в теплый, несколько душный вестибюль. Прошел к лифту и поднялся на этаж, где находилась квартира Деллы Стрит. Янтарик, прижавшийся к груди адвоката, видимо, перепугался внешних шумов, потому что его острые коготки цепились в пиджак Мейсона, и янтарные глазки со смесью страха и любопытства стали оглядывать незнакомую обстановку. Подойдя к двери квартиры Деллы, адвокат остановился и тихонько постучал условным стуком. Делла Стрит отворила дверь. Она все еще была одета в тот же костюм, в котором весь вечер разъезжала с Мейсоном по городу. «Господи, как я рада вас видеть!» — заговорила она громким шепотом. «Скажите, я правильно расшифровала ваши сигналы?» Мейсон вошел в ее уютное жилище, радуясь его теплу и свету. «Если бы я знал...» «Как ты считаешь, чего я мог хотеть?» «Наверное, чтобы я съездила в домик Ланка?» «Совершенно верно. Ну и что ты там обнаружила?» «Его там не было. Ой, вы привезли котенка!» Мейсон отдал янтарика в протянутые руки Деллы, отметив про себя, как она умеет иногда нежно смотреть. Он снял только шляпу, оставаясь в пальто. «У тебя не найдется чего-нибудь выпить?» «Я специально не снимаю с плиты кофейник. В нем кофе для вас. С бренди это будет как раз то, что вам сейчас крайне необходимо». Она опустила янтарика на диван. «Сиди здесь, янтарик, и будь умником». Мейсон остановил девушку. «Обожди, Делла. Я хочу прежде с тобой поговорить». «Ну уж нет. Сначала вы выпьете чашечку кофе», — сказала она решительным тоном и исчезла на кухне. Мейсон замер в кресле, упершись локтем в колено. Глаза его, не отрываясь, смотрели на ковер. Янтарик, обследовав диван, спрыгнул на пол и сразу же направился на кухню, жалобно мяукая. Делла Стрит, рассмеявшись, открыла дверь. «Ну, иди, иди сюда, маленький. Все ясно. Тебе очень хочется теплого молочка. Сейчас, сейчас, мой хороший». Мейсон продолжал сидеть в том же положении, когда она вошла с подносом, на котором стояли две дымящиеся чашки черного кофе. В маленькой гостиной сразу же запахло хорошим бренди. Мейсон взял с подноса чашку с блюдцем и подмигнул Делле. «Вкусно! Ну что ж, выпьем за преступление!» Она уселась на диван, держа чашку перед собой, и заметила: «Иногда этот ваш тост меня пугает». Мейсон выпил одним залпом ароматный напиток и почувствовал, как по его жилам разливается благодатное тепло. «Что случилось?» — спросил он. «Понимаете, шеф, Я не была уверена, что вам удастся задержать Ланка на долгое время, и попросила водителя поспешить».